Их нельзя было забрать с собой, нельзя оставить тут, нельзя переправить в другой мир. Но убивать тоже нельзя. Не заслужили они такого обращения. В том смысле, что не их вина, что с ними сотворили такое. К тому же, высокоуровневое ядро будет притягивать их, где бы они ни находились. Но ради них я не готов был жертвовать своей жизнью. Меня вообще-то Изуми ждет, и Юнми надо отправить домой. И слово, данное хозяину, времени сдержать. В конце концов, он свою часть договора выполнил. Теперь моя очередь. В общем, как ни крути, а передо мной стоял моральный выбор, и я должен был его сделать. А я уже давно не ел. В голове аж мутилось от голода и усталости. Еще до того, как я узнал, что Зихао тоже мертв, я как-то держался на адреналине, но теперь меня нагнал отходняк, и начала накатывать слабость. Устало оглядев свое воинство, я приказал Хархнуудам и теневым паукам: «Разведайте тут все, загляните в каждую щель и соберите всех живых в той лаборатории, где стоит портал, через который мы пришли». Потом повернулся к Аратанам: «А вы помогите доставить всех найденных, и чтоб никто не пострадал». Аратаны склонили головы, давая понять, что поняли меня и отправились вслед за Хархнуудами и пауками. Понятно, что сильно раненые остались, и я, подумав немного, накормил их пилюлями, поднимающими дух, ну и лечебными тоже, выбрал подходящие. Убедившись, что на монстров пилюли действуют нормально, я тоже выпил. Дело не в том, что я проводил опыты на живых существах, просто мне не хотелось снова бегать в поисках туалета. Так что, увидев, что с монстрами все в порядке, я и сам подлечился, и подумал, надо бы пополнить запасы пилюль. Наверняка на других этажах есть такие же аптечки. Оказалось, есть. А потом я в сопровождении Мони, Юшауши и раненых монстров отправился в лабораторный зал, тот, который с рядами цилиндров. Нужно было найти Юнми. После, дождаться монстров вместе с пленными работниками института, допросить пленных, и потом уже решать, что делать. Когда мы дошли до управляющих установок, Моня прямиком рванул в одному ему известном направлении. Оказалось, в туалет. И чего это они меня в этом мире преследуют? А потом оказалось, что в одной из кабинок сидит чуть живая Юнми. И придет, кто бы сомневался. Подхватив богиню судьбы на руки, я отнес ее к порталу. Точнее, к бывшему порталу. Потому что он не работал. Вообще, усадив Юнми около постамента, я приказал Моне и Юшауши охранять ее. Я понимал, что никто не причинит Юнми вреда. Мой приказ был исключительно для ее спокойствия. Ну и для моего, тоже. В конце концов, ошибки случаются, и я не хочу потом жалеть. Так что, лучше перестраховаться. А сам позвал болотных гулей и отправился с ними обратно в туалет. Включив в умывальнике воду, я позаботился, чтобы болотные гули пополнили свои запасы жидкости. Это малое, что я мог для них сделать в благодарность за то, что они помогли Моне. Надо было видеть, как они оживились. Потом я умылся сам и присел на толчок. Здесь тоже стульчак был теплым, и приятный женский голос что-то лопотал на незнакомом языке. Пилюли, конечно, меня поддерживали, но хотелось уже и мяса какого-нибудь заживать, и выспаться. А вот вставать не хотелось. Я прикрыл глаза и отрубился. Разбудили меня возня и сопение под дверью. Я не сразу понял, что происходит и где нахожусь, но постепенно память вернулась ко мне. Встал и вышел из кабинки. Около кабинки толпились монстры. Они явно пришли за мной, но не спешили будить, а терпеливо ждали под дверью. Вот только они поневоле производили много звуков. Шебаршение, вздохи, сопение, клацанье когтями по полу. Тем и разбудили меня. Ну и ладно, я хоть и немного, но все-таки отдохнул. Даже силы появились. В общем, монстры меня ждали, и едва я открыл дверь кабинки, как всячески начали демонстрировать мне свою преданность. Пришлось похвалить их, погладить монстрячие лбы и почесать за монстрячими ушами. Когда я вышел из туалетной комнаты в лабораторный зал, то увидел, что напротив портала в стороне от Юнми с Моней тесным кружком сидят человек 10. Пока я спал на толчке, монстры выполнили мое распоряжение, и теперь, выстроившись вокруг пленных, внимательно наблюдали за ними, но не проявляли явной агрессии, хотя зубы время от времени демонстрировали, играли, суки, у пленных на нервах. С другой стороны, ученые в свое время скорее всего тоже не миндальничали с монстрами, так что все квиты. Был среди пленных и тот мужик, в очках с залысинами и в белом халате, который держал руку над монитором. Я обрадовался ему, как старому знакомому, хотя бы потому, что он разговаривал на языке жителей Баракушити. «Эй, ты!» — крикнул я ему. «Пойдем-ка, поговорим про библиотеку», и поправил узел на поясе. Разрубленный бессмертным Зихао пояс пришлось связать, чтобы подпоясаться, а то ходить расхристанным мне было как-то некомфортно. Мужичок, увидев заткнутые за пояс мечи Баа и Зихао рядом с моей катаной, подскочил и, озираясь на монстров и шарахаясь от них, поспешил ко мне, и давай кланяться да причитать: «Простите нас, пожалуйста, мы люди подневольные, нам что говорили, то мы и делали, мы не виноваты, простите нас, и чего конкретно вы делали?» — поинтересовался я, потому что знаю такую породу людей, вечно пытаются скинуть ответственность на кого-то другого. От моего вопроса мужичок завис, видимо, не понимал, в чем именно его обвиняют. Ну, чтобы конкретно отбрехаться, а я не спешил облегчать ему жизнь и давать подсказки. Осознав, что оправдаться будет непросто, мужичок решил сменить тактику. «Я знаю, как отделить душу демона, живущую вместе с вами в вашем сознании», — горячо зашептал он. «Не верь ему», — забеспокоился сразу же Аркх. «Я его знаю, это прихвостень Зихао». Я усмехнулся и приказал мужичку: «Рассказывай». И он залопотал, много чего рассказал мне этот личный помощник Зихао и по совместительству управляющий лабораторным комплексом. Оказывается, они не просто клонировали и выращивали различных животных из разных миров, но еще и проводили генетические исследования по изучению мутаций, в результате которых и возникли монстры, а еще пытались пересаживать сознание. Кстати, монстры потому и умные такие, что в каждом из них было заключено сознание человека или демона, и вряд ли они давали согласие на эти эксперименты. Собственно, тот саркофаг, с помощью которого в часовне пытались избавиться от меня, и был портативным устройством по пересадке, и меня собирались вживить в одного из монстров. Этот эксперимент вошел бы в историю, — с жаром признался очкарик. Мы бы впервые пересадили бы сознание человека из вашего мира, а это такой потенциал, у вас так много. И тут он поймал мой взгляд, и сразу же сник. Я слушал этого ученого, и мне хотелось придушить его на месте, потому что мое воображение тут же нарисовало, как у моей Машки промокашки отнимают сознание и вселяют в какого-нибудь Ротана или Хархнуолда. У меня чесались кулаки, за нее я порву любого. Останавливало пока только одно — шанс избавиться от Аркха. Только это и спасло любителя бесчеловечных экспериментов от немедленной расправы. Я видел, ему действительно доставляло удовольствие вот это занятие вивисекцией, у него загорались глаза всякий раз, когда он начинал рассказывать о своих экспериментах. «Ты должен освободить меня от демона», — приказал я, — «и тогда, возможно, я пощажу тебя». «Да-да, господин, все сделаю в лучшем виде», — беспрерывно кланяясь, залебезил он. Но я прекрасно понимал, что доверять ему нельзя, поэтому позвал парочку эротонов и объяснил им: «Сейчас он проведет одну операцию. Если после этого я буду не я, то сожрите обоих, и меня, и его». И я указал пальцем на побледневшего очкарика. «Кизаму, не надо», — завопил Аркх, — «не делай этого, не соглашайся на отделение, нам же с тобой было так хорошо, я же всегда помогал тебе, вспомни». «Я все помню», — усмехнулся я и приказал очкарику: «Действуй, мне нужен ассистент», — несмело попросил он. «Давай», — разрешил я, и очкарик вызвал из группы пленных сисястую девушку. Она тут же подскочила к пульту и начала быстро нажимать различные клавиши. Один из цилиндров аквариумов засветился, началась продувка систем, потом стекло уплыло вверх, и девушка с поклоном предложила мне: «Проходите, пожалуйста». Это были ее первые слова, сказанные при мне, и они были произнесены на языке жителей Баракушити. Я глянул на Моню и на Юнми. Богиня судьбы, зная себе, крутила веретено, а вот Моня поднялся и подошел к девушке. «Курлык», — курлыкнул он ей из-за плеча. «Ой», — подскочила девушка и быстро нажала еще две клавиши. Моня тут же продемонстрировал ей все свои клыки. «Все будет хорошо», — заверил меня очкарик. Если честно, лезть в этот цилиндр было стрёмно, вообще не хотелось. Даже возникла мысль, а не оставить ли Аркха в качестве средства связи с демонами, но я отмел эту мысль. Чё-то как-то раньше он мне в этом не сильно-то помогал, а если и помогал, то только тогда, когда ему это было выгодно. Так что от такого соседа нужно избавиться. Я показал ротанам, чтобы они смотрели в оба, потрепал Моню по голове, помахал Юнми, вытащил из-за пояса все три меча и с поклоном передал их Юшауши, и попросил: «Сохрани их для меня, пожалуйста», — а потом шагнул в цилиндр. Фыркнула продувка, и стекло медленно поползло вниз. Анекдот от читателя. Повадился змей страшный в одном царстве всех девственниц хавать. Осталась только царская дочь. И царь издал указ. Кто убьет змея и в доказательство победы принесет его зубы, тот получит царевну в жены и полцарства в придачу. Ивану-дураку все равно делать нечего было. Он собрался и пошел змея искать. Нашел. Видит. Спит змей в чистом поле, аки младенец. Побоялся Иван-дурак змея будить. Втихаря зубы ему порасшатал, в мешочек сложил и царю принес. Праздник в царстве, кони пьяны, хлопцы запряжены. И вот пришло время первой брачной ночи. Только залез Иван-дурак на царевну, как в дверь постучали. «Тук-тук, ну кто там еще?» – спрашивает Иван-дурак. А из-за двери отвечают. «А ты сносил отклай, коселик, а потом узнаясь, кто плисал, зацимплисал». Глава 39. Когда вода схлынула, я прислушался к себе. В голове было тихо и как-то свободно. Я повел плечами, проверяя, как работает организм, и сразу же почувствовал демоническое ядро. Я ощутил его, как мощный источник энергии, которому все подвластно. Даже странно стало, почему раньше не чувствовал. Стекло поднялось, и на меня уставился Аратан, готовый выполнить мой приказ и загрызть меня, если это окажусь не я. Второй Аратан навис над очкующим очкастым, преданно заглядывающим мне в глаза в ожидании, когда я отзову своих зверюшек. Я разулыбался ближайшему монстру. «Умничка!» Аратан тут же склонил голову, признавая во мне вожака. А очкастый уже, отскочив от зверя, с поклоном протягивал мне кристалл. «Вот здесь сознание вашего демона. Оно будет долгое время в сохранности. Если захотите, сможете его». «Не захочу!» Перебил я очкастого, забирая, однако, кристалл. «Ну а что? Я к Аркху уже привык. Пусть полежит в сумке. У Юнми. Моя-то осталась в портальной пещере. Потом подарю кому-нибудь. У Улын Цецик, например. Думаю, ей с отцом приятно будет. В конце концов, ни она, ни ее отец Зихао и Баа не сотрудничали. Они честно пытались спасти свой народ. Пока я был в цилиндре, понял, что должен сделать с лабораторией. Я должен ее уничтожить. Потому что этим вивисекторам только дай волю, и они в своих экспериментах совсем берега потеряют. Но, прежде чем уничтожать тут все, я спросил у очкастого, откуда вы знаете язык баракушити? Мы сотрудничаем с некоторыми кланами, кланяясь, ответил он, выполняем заказы, а они для нас проводят некоторые исследования, изучают для нас некоторых монстров. И тут до меня дошло, Кутуруку, и клан Такаги, и в Императорской Академии Магии изучают Кутуруку. Так вот, значит, для кого все эти исследования? Выяснить, с какими именно кланами и народами они сотрудничали, труда не составило. И первыми в списке были император Баракушити, да будут его дни короткими и мучительными. Ну и клан Такаги, естественно. И еще парочка именитых кланов. Был в этом списке и Аркх. Признаться, я боялся худшего. Думал, что предателей будет больше. К счастью, не все поражены алчностью. Я взял все кланы предателей человечества на заметку, ни один из них не уйдет от возмездия. Слушая, как очкастый отчитывается о деловых связях, я хотел придушить его с новой силой, но понимал, что это проблему не решит, нужно действовать кардинально. Мое высокоуровневое демоническое ядро отозвалось на мое состояние, и в голове всплыло, как я раздвигал стену. Сейчас, когда в моей голове не было Аркха, я чувствовал, что смог бы это сделать намного быстрее и легче. То есть, эта сволочь тогда еще и мешала мне, саботировала спасение. Неужели он не понимал, что Зихао и Баа не пощадят никого, и его в том числе? Ну ничего, теперь-то Аркх больше не сможет мне помешать. Нет, я не стал тут все взрывать. Я просто расширил сознание и охватил весь лабораторный комплекс, а потом открыл портал. Мне не нужно было специальное оборудование или какие-то там постаменты. Я сам был оборудованием. А так как вся энергия демонического ядра стала моей энергией, то сила моя практически не имела границ. Нет, я не стал убивать ученых и разрушать ценное оборудование. Я даже не стал разлучать ученых с их исследовательскими лабораториями. Я просто перенес весь комплекс вместе с учеными на необитаемые земли. Пусть развлекаются. Ну а что, у них даже будет возможность проводить свои эксперименты. Правда, подопытными смогут быть только они сами. Но это уже детали. Что делать с монстрами, я тоже решил. В тот самый момент, когда вышел из цилиндра, как только увидел преданный взгляд Аратана и его готовность выполнить мой приказ, в общем, я же, когда сел на трон в часовне, стал правителем. а правителю нужна армия. А у меня она теперь есть. У меня теперь есть верные бойцы, которые никогда не предадут меня и не попросят жалования. Да и пропитание в крайнем случае для себя могут добыть сами. Ну чем не идеальная армия? А уж на поля боя ей вообще равных нет. Поэтому, едва я отправил ученых с их бесчеловечными экспериментами подальше, как создал другой портал. Когда проход между мирами засиял, я решил все же для очистки совести предложить монстрам выбор. Любой из вас может, если хочет, остаться в этом мире. Или я могу перенести желающего в его родной мир. Или можете пойти со мной и стать моей армией. Что скажете? Монстры были единодушны, и они готовы были идти за мной хоть на край света, хоть к черту на кулички, хоть на смерть. Они были готовы выполнить любой мой приказ, и я, усадив Юнмина Агуинбавгая, скомандовал двигаться. Портал я настроил так, чтобы мы вышли в портальной пещере. Жалко мне было бросать шкуры и другие свои раритеты. Мало ли как жизнь развернется, естественно, ничто никуда не делось. Все так и осталось лежать, как было брошено. Понятно, что лед растаял, но вода утекла и шкуры даже успели немного подсохнуть. Обломок вертолетной лопасти, кстати, лежал там же. Я собрал свои вещи, и мы отправились на выход. Каково же было мое удивление, когда на выходе из пещеры мы столкнулись с Матакуши, Найдваром и остальным отрядом. Заметно потрепанные, они были живы. Когда я пропал, они долго искали меня, но после обвала решили пойти и самостоятельно закрыть портал. Некоторое время им удавалось избегать встреч с монстрами. Однако, на подходе к пещере они таки столкнулись с армией тьмы. Спасло их то, что в тот момент, когда я открыл портал, окружившие их монстры услышали зов высокоуровневого демонического ядра и кинулись в портальную пещеру. Сказать, что мы радовались встрече, это ничего не сказать. Но самыми счастливыми от встречи были Альтан Хамгалчит. Они окружили Моню и всячески выражали свою любовь и почитание. Прямо словно божество явилось перед их очами. И даже стоящие поодаль монстры их не смущали. Наоборот, они стали доказательством крутости их кумира. Моня же курлыкал с достоинством, едва сдерживая рвущуюся наружу радость. Он то гордо задирал голову, то начинал приплясывать. Конечно, и Моня, и Альтан Хамгалчит, особенно Альтан Хамгалчит, выглядели уставшими и изнуренными, и очень голодными. Все свои припасы ребята либо съели, либо потеряли в схватке. Тут-то и пригодился прихваченный мною мешок с кормом для Альтан Хамгалчит. Само собой, его на всех вьючных животных было мало, но поддержать силы он позволил. В общем, не зря я его таскал. Подкормив животных и разделив между Моней, людьми и демонами остатки змеиного мяса, мы тронулись в путь. Монстры разбрелись по округе. Я понимал, что им тоже нужно питаться. Главное, чтобы не людьми и не демонами. А так, пусть охотятся. Потом нужно будет придумать, чем кормить их, чтобы местная фауна не страдала. Я думал, когда мы зайдем к хозяину времени, Юнми останется дома, но она, краснея, попросила меня не прогонять ее из отряда. Поэтому, как только мы, после небольшого отдыха, тронулись в путь, я не стал противиться. В конце концов мне ее общество было приятно. К тому же мы столько всего пережили вместе. Один сон на берегу подземного озера чего стоил. Чем дальше мы двигались, тем я все чаще вспоминал, как Юнми в бикини выходила на берег, и как капельки воды блестели на ее коже, и как я потом целовал ее. Да, я в курсе, что это был сон, но, блин, опасность отступила, и чем дальше, тем сильнее мне хотелось реализовать этот сон. Но я не хотел оскорблять Юнми быстрым сексом в походных условиях, поэтому копил желание. В Нейслыл мы пришли на третий день. Видно было, что тут были бои, но, несмотря на уже вступившую в свои права зиму, шло восстановление. Шишка Стейргис в роли наместника оказался на своем месте. Получив известие еще по ментальной связи, он быстро организовал оборону. Поэтому, когда прибыл наш посыльный, войско Нейслыла уже готово было дать отпор. Понятно, что силы монстров превосходили многократно, но защитники держались. И опять же, зов высокоуровневого ядра спас город от полного разрушения. А теперь вот Эргис организовал строительные бригады. И, как ни странно, помощницей у него была Уолын Цецик. Они прекрасно сработались. Я тоже хотел было помочь, но Эргис мягко и настойчиво предложил предоставить это ему, а самому заняться государственными делами. Так деликатно меня еще не посылали, но я был не против. Я помнил, какие взгляды Эргис бросал на демоницу, и мне все было ясно. Что ж, я с удовольствием благословил этот союз. Демоны из нашего отряда тут же включились в восстановление своего города, а я занялся политикой. Нужно было найти возможность укрепить мир между страной долгих лесов, страной ледяных гор и Баракушити. В конце концов, я обещал хозяину времени, что найду возможность помирить эти страны, даже если мне для этого придется их завоевать. Кстати, к моим монстрам жители Неислыла отнеслись настороженно. Они и Альтан Хамгалчит на своих улицах терпели с трудом, а тут монстры, с которыми они вот только воевали. Но монстры держались на расстоянии, близко к городу не подходили, не пакостили и не нападали. И демоны потихоньку успокоились. Однако, завоевание – это на крайний случай. Хотелось бы обойтись без жертв. А потому я пригласил Агнию и попросил ее стать моим представителем в стране долгих лесов, моим посланником. В конце концов, война не нужна никому. Уговаривать Агнию долго не пришлось. От того, что она может вернуться на родину на вполне законных основаниях, она была мне очень благодарна. И я бессовестно воспользовался этим, официально назначив ее послом. Нужно было только выработать предложение для сотрудничества, чем мы и занялись. Оставленные в связи с этим без внимания Юнми и Радомира с первого дня не взлюбили друг дружку. Пришлось пообещать им, что если еще раз поссориться, то я выпарю обеих. Кажется, им эта мысль понравилась. Но я не спешил приводить свое обещание в действие. У меня была важная миссия, поэтому я отложил немного плотские утехи, сначала дело. Отправив Агнию с Соней и Бориской домой и дав им сопровождение, я начал собираться в Куройкабе. Не просто собираться, а как правитель страны Ледяных гор с официальным визитом к ныне действующему императору Баракушити, да будут его дни. Сначала с официальным визитом, а там как пойдет. Радомира с Агнией не поехала. Накануне отъезда она прибежала и на коленях умоляла делать с ней все, что захочу, но не отсылать ее от себя. Я разрешил остаться. Тем более, что ей в моих планах место было, как и Юнми. В общем, когда я отправился в Куройкабе, обе девушки поехали со мной. Глава 40. В этот раз мы путешествовали в комфорте. Я бы даже сказал, в роскоши, соответствующей правителю страны Ледяных гор. Свита, армия, несколько повозок, оббитых изнутри мехом. Тянули эти повозки Альтан Хамгалчит. Некоторые демоны начали было возникать, что нельзя так использовать священных животных, стражей города Неислыла, но широкая улыбка Мони на корню прекратила все разговоры. Что-что, а улыбаться Моня умел, во все свои клыки. Когда мы рассаживались по повозкам, он заглянул в мою, видимо, надеялся путешествовать с таким же комфортом, как и я. Но те времена, когда он мог ехать на хребте мохнатого стража, прошли. Моня с тех пор сильно вырос, так что пришлось ему идти пешком. Но хоть он и не смог залезть внутрь, все равно шагал рядом и время от времени заглядывал в окошко, словно проверяя, все ли у меня в порядке, не обижает ли меня кто. Меня не обижали, некому. Я ехал один. Девушки просились, но я приказал им ехать отдельно, а сам посвятил это время медитации. Я очень хорошо помнил, как бессмертный Зихао в критический момент потерял контроль над своими эмоциями. Потерю контроля я допустить не мог. Высокоуровневое демоническое ядро – это вам не хухры-мухры. Если рванет, то мало не покажется, а рвануть может, потому как император меня бесил. Такая продажная скотина должна получить по заслугам, и потому я не должен проиграть. А значит, медитация – это то, что мне сейчас необходимо. Что касается девушек, их время еще придет, а пока буду превозмогать. Как раз раздражающий и отвлекающий фактор, который мешает взять эмоции под контроль, а он реально мешает. Потому что, во-первых, долгое воздержание, а во-вторых, девушки при каждом удобном случае демонстрировали свои прелести, то бедрами качают, то наклоняются так, что сиськи едва не вываливаются. В особо жестких случаях я вспоминал анекдот про мазохиста, о том, как мазохист просит садиста: «Помучай меня», а садист жестоко отвечает: «Не буду». Вот девушки и соблазняли меня, а я не поддавался. Так с остановками и превозмоганиями мы добрались до пустоши кустарника Хиза, которая расстилалась под стенами Куройкаби. Я приказал разбить лагерь в отдалении и послать парламентеров, Матакуши и Шикишу. А чтобы им по пути не встретился Нараника или какой другой хищник, отправил с ними парочку эротонов. Но приказал монстрам остановиться на расстоянии полета стрелы, пронаблюдать оттуда, чтобы парни дошли без приключений, а потом вернуться обратно. Все должно быть спокойно, чинно и благородно. Ну и дисциплинированно, само собой. Ну а сам достал летающие мечи и начал тренироваться летать на них. Причем, так, чтобы меня видели со стены. Заодно слетал, посмотрел, как там Кутуруку живет, засранец. Думал сначала с двуногими врагами человечества разобраться, они в разы опаснее, хоть это и не так очевидно. Но потом решил опробовать на этом Кутуруку зубы змея. Метнул издалека. Попал, убил. Даже как-то неинтересно. Полетал над безжизненными щупальцами. Опустился. Подобрал зубы, еще пригодятся. И вернулся в лагерь. Причем, покружил сначала, чтобы меня хорошенько рассмотрели со стены. Матакуши с Шикишей должны передать послание, что прибыл истинный император страны Ледяных гор для переговоров. А мои полеты, это личное послание всем тем кланам, которые имели дело с Зихаоцзаним и Баоцзаним. И если император и главы кланов еще подумают, слушать Матакуши с Шикишей или нет, то мои полеты проигнорировать они не смогут. Как я и рассчитывал, долго ждать не пришлось. Не успели парни зайти в ворота, как навстречу мне вышел целый отряд стражников и послов, которые, выказывая мне всяческое почтение, передали приглашение. То, что за мной придут, я не сомневался. Не знал только, кто будет первым. Император, или кто-то из кланов. Наверное, кланы порасторопнее будут, думал я. И в общем-то я угадал. Меня пригласил глава клана Такаги, Хачира. Естественно, я любезно принял приглашение. И опять естественно, пошел не один, а со свитой, как и положено императору. В мою свиту входили Моня, он шел по левую руку, Юшауша, он был справа, разряженные Юнми и Радомира, они шли сразу за мной, а за ними отряд демонов, который возглавлял Найдвар. Ну и замыкали шествие два крепких ротана. Я вообще прикипел к этим бескожим монстрам. Они из всех монстров были самыми умными и самыми бесстрашными. Ну и устрашающе уродливыми, чего уж там говорить. Когда мы вошли в ворота, защитники стен, надо отдать им должное, не разбежались. Но и не начали кидаться на демонов и ротанов с мечами наперевес. Они просто выстроились в почетном карауле. Я шел и смотрел на них, выискивая знакомые лица. И когда увидел начальника дворцовой стражи Шева, то очень обрадовался. Остановился и спросил, как там отец и матушки. Он не сразу сообразил, о чем я его спрашиваю. Видимо, не узнал меня. Спустя время, он недоверчиво спросил, Кизаму, ты что ли, как ты смеешь так обращаться к его величеству? Оборвал его один из послов. Пришлось глянуть на него, выпуская немного энергии высокоуровневого демонического ядра, отчего он аж присел от страха. А Найдвар, шагнув вперед, в тон ему ответил, как ты смеешь вмешиваться в разговор истинного императора? Было забавно наблюдать бурю эмоций, которые вызвал у посла Найдвар. Талантливый все-таки он демон. Отвернувшись от посла, я посмотрел на Шева. Все живы, с радостью сообщил тот, и ваш батюшка, и обе матушки. Вот и хорошо, обрадовался я, и попросил, не мог бы ты сходить к моим, сказать им, что со мной все в порядке, я в Куройкабе, и как только смогу, навещу их. Да, ответил Шева и с почтением поклонился мне, а мне вспомнилась наша первая встреча, когда мы с ним чуть не подрались в кафе. Иди, приказал я, и Шева рванул к моим родителям, точнее, к родителям Кизаму, но я уже давно относился к ним, как к своим. Больше не задерживаясь, мы направились прямым ходом к Такаги. Направились пешком. Точнее, я с девушками и Юшаушей в паланкинах, а остальные пешком. Посол сильно извинялся, сказал, что все порталы в Баракушите некоторое время назад вдруг перестали работать. Я только усмехнулся. Для меня это было еще одним доказательством вины. А заодно стало понятно, почему Такаги был первым. Мало того, что у него есть на стене свои люди, так еще и его дом расположен ближе всех. Когда мы прибыли, Хачира уже допросил Шикишу и Матакуши, поэтому точно знал, что истинный император – это я, и встретил меня в том же зале, где мы встречались до этого. Кстати, парни стояли тут же. Почтение Хачира, конечно, продемонстрировал, но с некой долей пренебрежения, и тем не менее, поднялся и вышел навстречу. Я вижу, твое путешествие было успешным, Кизаму-сан, спросил он и махнул в сторону дивана. Проходи, садись, где Изуми и Дайчи? Холодно спросил я и остался стоять. Чай, закуски, предложил он, поморщившись. Где Изуми и Дайчи? Повторил я вопрос. Что ж вы сразу сходу, ваше величество? С насмешкой начал было Хачира. Повторяю в последний раз, перебил я его. Где Изуми и Дайчи? Хачира посмотрел на меня долгим взглядом, полным ненависти и дал знак слугам. Спустя несколько долгих минут привели избитых и замученных, изможденных Изуми и Дайчи. Увидев синяки и ссадины на моих людях, я прошипел: «Ты обещал, что им не причинят вреда». Хачира с усмешкой пожал плечами, мол, мелочи, не стоит беспокоиться. Но это уже мне решать, о чем беспокоиться. Поэтому я коротко скомандовал: «Взять его». Аратанам дважды приказывать не нужно. Надо было видеть ужас, промелькнувший в глазах этого садиста, осознавшего в последний момент, что за свои поступки придется заплатить собственной жизнью. Передав Изуми и Дайчи девушкам, я открыл портал в Императорскую Академию Магии, прямо в лабораторию Арины и Райко. И каково же было мое удивление, когда я обнаружил там вполне себе боеспособный отряд во главе с Кинпацу. Оказалось, что он, используя то немногое оружие, которое я оставил тогда в общежитии, и магические способности каждого из своего отряда, организовал людей и оборонял лабораторию и от Кутуруку, и от ниндзя Такаги, и от императорских воинов. И успешно, надо сказать, оборонял. Конечно, тут немалую роль сыграла магическая защита лаборатории, не все могли преодолеть ее, но, если бы не геройский поступок моего школьного товарища, лаборатория давно пала бы и все наработки попали бы в алчные руки. Все-таки правильного человека я назначил главным, не ошибся с выбором кандидатуры, и Кинпацу меня не подвел. Забавно, разве я мог подумать, что из него получится такой хороший командир, когда показывал ему приемы борьбы, чтобы он мог дать отпор завравшимся одноклассникам. Оказывается, просто нужно было, чтобы в него кто-то поверил, и доверил ему. Все-таки я с ним не промахнулся, хотя представляю, как ему было тяжело. Слава богам, император Баракушити, да будут его дни, до сих пор не появлялся в лаборатории, иначе нашим пришлось бы туго. Видимо, император не считал волнения в Императорской Академии Магии чем-то действительно серьезным. А потом, когда выключились порталы, ему стало вообще не до того. Надо ли говорить, что наше появление нарушило баланс сил? Кутуруку, естественно, подчинился зову высокоуровневого демонического ядра, а воины были полностью деморализованы появлением демонов и аратанов. Если раньше у меня были сомнения насчет божественной сути Кутуруку, то после того, как этот монстр с щупальцами отозвался на зов моего ядра, все сомнения исчезли. А когда рядом с монстром нарисовалась огромная медуза, переливающаяся всеми цветами радуги, я вдруг осознал, что лицезрею истинный облик Всеблагой, и что она тоже монстр. Но эти два монстра сильно отличались от остальных, да и не было брошено столько сил на исследование эротонов, хархнудов или других зверушек, сколько было потрачено на изучение хотя бы Кутуруку. И вот я смотрел на этих сверхмонстров и понимал, в чем-то они похожи на Зихаа и Баа. А после того, как Кутуруку потянулся щупальцем к летающему мечу, прикоснулся, а потом, соединив щупальца в кольцо, с почтением склонился передо мной, а следом за ним точно так же склонилась и медуза, я вдруг осознал, что не ошибся, они действительно похожи. И тут до меня дошло. Зихаа и Баа в этих монстров пересадили сознание бессмертных. От такой циничности я просто впал в ступор. Мне захотелось еще раз убить подонков, которые творят такое. Я как-то еще могу понять, когда так поступают с другими расами. С трудом, но могу. Но со своими товарищами. Как такое можно сотворить со своими товарищами? Но Зихаа и Баа смогли, сотворили. И Кутуруку, который наверняка был в курсе дел Зихаа и Баа, подсказал императору Касу забрать клинок, открывающий портал. Ну это ли не ирония? В результате, переселив сознание бессмертных в монстров и отправив Кутуруку со Всеблагой прокачивать демонические ядра в этот мир, Зихаа и Баа накинули себе петлю на шею. Что ж удивляться тому, что Всеблагая начала собирать свою армию магов, а Кутуруку, подчиняя сознание магов, свою. Плюс, Кутуруку начал клонироваться и расселяться, подбираясь к порталу. Он и Всеблагая собирались отомстить Зихаа и Баа, и я в этом их вполне понимал. Ну и тут явился я, с летающими мечами Зихаа Цзэня и Баа Цзэня за поясом. В общем, я решил не отнимать у простых людей богов, но откорректировать их работу так, чтобы она приносила пользу простым жителям Баракушити. Я мог себе это позволить. Когда появился ныне действующий император, я был готов к встрече с ним. Он тоже узнал мечи. Поэтому вопросов с подписанием мирных договоров не возникло. Убивать я его не стал. Он, к конечно, алчная жопа, но о жителях Баракушити худо-бедно заботился. Даже договор с Зихао и Бао пытался развернуть на пользу Баракушити. Закончив официальную часть визита, я, открыв портал, чем вызвал зависть и восторг у императора, вместе со своей свитой отправился к своим родителям. Они уже ждали меня, и отец, и обе мамочки, и Шика и Юмика, и няня Амака. Еды приготовили, столы ошеломились. Мое сердце резануло болью, как сильно они постарели за это время. И я постарался окружить их заботой и любовью. А потом представил им Изуми, Юнми и Радомиру. И попросил благословения на брак со всеми тремя сразу. Ну а что, у отца две жены, а он только старейшина. А я вообще истинный император. Правда, в тот момент, когда я говорил о предстоящем браке, в голове у меня крутилась заезженной пластинкой. Если б я был султан, я б имел трех жен. Если б я был султан, я б имел трех жен. Если б я был. Свадьбу сыграли через две недели, император Баракушити расстарался. В счет будущей дани, все-таки хитрожопый товарищ. Ну да ладно, я был не против. Брачная ночь была самой незабываемой в моей жизни. Оказалось, что высокоуровневое демоническое ядро способно поддерживать эрекцию получше всякой виагры. В общем, ни одна из моих жен не осталась обиженной. Все три были счастливы и довольны. Я тоже. Подробностями делиться не буду. Семья для меня не пустой звук. Потому что все, что происходит в семье, останется за закрытыми дверьми. Кстати, свадебным подарком от мамы Ишика для Юнми был ее столик из чешуйки дракона. Когда Юнми обернулась драконом, чтобы вернуть чешуйку на место, для всех присутствующих открылась ее божественная суть. Но я попросил всех держать это в секрете. Пусть это будет нашей семейной тайной. А то, как узнают люди, что богиня судьбы Юнми вернулась, так пойдут просители. А я еще сам не насладился как следует. Очень уж Юнми хороша в постели, как и Радомира с Изуми. Впрочем, осталось добавить, что я несколько раз порывался открыть портал в свой родной мир, чтобы узнать, как там поживает моя Машка-промокашка. Но потом решил не открывать. Решил отпустить и ее, и свою прошлую жизнь. Нет, я ничего и никого не забыл. Обломок вертолетной лопасти стал памятником Саньку и другим ребятам, которые были в вертолете. Я старался быть для них хорошим командиром. Теперь постараюсь быть хорошим истинным императором. А зубы змея и обе шкуры будут мне напоминанием о том, от какой напасти я спас и этот мир, и свой родной. Напоминанием, что такого повториться не должно. Потому что я хочу, чтобы у людей во всех мирах было будущее. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.